«Старейшина, как вас зовут?» Кивнул в ответ Дуань Линтянь. «Можешь звать меня старейшина Ян. Идем, я отведу вас в место вашего ночлега». Старик отвел их в сторону череды павильонов и разместил двух молодых людей. «Ты даже не смог отреагировать, когда он атаковал тебя?» Взволнованно спросил другой ученик у пострадавшего, поддерживая его. «Да». Пострадавший стиснул зубы. Однако помимо печали, на его лице выражалась серьезность. «Мы должны сообщить старейшине Тану как можно скорее, что настолько молодой эксперт появился в пике древа. Ты ранен, поэтому вернись и отдохни. Я лично уведомлю старейшину Тана». Не верил, что такому слабому пика, как пик древа, удастся найти такого выдающегося молодого гения. Весьма серьезным тоном ответил ему товарищ. «Ладно». Раненый ученик вернулся в свой павильон и приступил к отдыху. Однако другой ученик покинул город-поселение ХМПФ, и его передвижение заметил однорукий старик. Он холодно фыркнул. «В целом это ожидаемо. Старейшина Тан, пик земли зашел слишком далеко». Закончив бормотать, в его глазах вспыхнули холодные огни, а его одеяния начали колыхать даже безо всякого ветра. «Интересно». Дуань Линтянь стоял на балконе, глядя, как однорукий старик спускается с неба. На лице парня вспыхнула ехидная улыбка. Он ведь и вправду заметил передвижение тех двух учеников пика древа. Он даже не мог сперва подумать, что они двое являются шпионами. Если старейшина Кэ узнает, что двое учеников являются шпионами, то интересно посмотреть на его выражение. Особая улыбка всплыла на лице Дуань Линтяня. Что до происхождения тех двух шпионов, он мог предположить, что они точно являются учениками пика воды, огня или земли из секты пяти элементов. Становится все более интересней. Покачал головой, он вернулся в комнату и приступил к культивации концепции. На другой стороне от города поселения, один человек приблизился к огромному особняку, остановившись за пределами сада, украшенного цветами и растениями. Внутри сада на кресле качалки, расслабившись, сидел одинокий старик. В правой руке старика лежал красный осколок, а в правой белый. Он с интересом игрался с ними. «Старейшина Тан». Неожиданный гость, преклонив колено, обратился к нему, не заходя в сад. Старик словно совершенно не удивился его появлению, поэтому продолжил играться с осколками, но равнодушно спросил: «Какова ситуация?» «Да», — ответил человек, а затем продолжил: «Кэчжэн привел с собой сегодня парня». «О, Кэчжэн правда нашел боевого мастера моложе 40 лет в стадии толкования пустоты?» Слегка удивился старик, но также продолжил играться с осколками. Его настроение даже не дрогнуло. «Да, тому парню примерно лет 25», — серьезным тоном ответил человек. «25 лет?» Старик наконец отложил в сторону два осколка, а затем бросил взгляд на гостя, спросив уже низким тоном: «Ты уверен, что он боевой мастер стадии толкования пустоты? Даже на золотом пике нашей секты боевой мастер стадии толкования пустоты в возрасте 25 лет считается гением, появляющимся раз в сотню лет». Человек кивнул, а затем ответил с легким ужасом. Чай Кун выступил против него, но не успел даже отреагировать, как отправился в полет. Кроме того, Чэнь Вэй сказал, что сила того парня превосходит даже его. «Что?» Наконец выражение старика изменилось. Он поднялся с кресла, но уставился на человека уже свирепо. «Он сражался с Чэнь Вэем?» «Нет». Человек покачал головой, а сам старик облегченно вздохнул. Но когда он рассказывал Ян Лину, что смог отправить в полет Чэнь Вэя с одного удара, то выражение Чэнь Вэя выглядело таким, словно это все правда. «Отправил в полет Чэнь Вэя с одного удара?» — прищурился старик. «Тогда не означает, что его сила находится на пятом уровне стадии толкования пустоты. Ты уверен, что ему всего 25 лет?» Глава 862. Сюинай обманули. Пятый уровень стадии толкования пустоты в возрасте 25 лет? За тысячи лет истории секты пяти элементов такого чудовищного гения ведь не появлялось. Так, он и вправду выглядит на 25 лет. Но если он тщательно заботится о своей внешности, а также учитывая особенность стадии толкования пустоты, его настоящий возраст может находиться в районе 30. Продолжил говорить гость. «В молодом поколении нашей секты пяти элементов личность пятого уровня силы стадии толкования пустоты в возрасте 30 лет считается поразительной». Глаза старика вспыхнуло, а также он зловеще улыбнулся. «Кэчжэн, я и вправду не думал, что во время своего путешествия тебе удастся найти такого поразительного ученика для пика древа. Но, к сожалению, ты принес плоды для моего пика земли». Старик посмотрел на гостя, а затем выдал ему указание: «Тайно встреться с тем парнем и скажи, что как только он пожелает присоединиться к пику Земли, то мы подарим ему духовное оружие второго ранга и фрагмент концепции седьмого уровня, удобный для него. Духовное оружие второго ранга, фрагмент концепции седьмого уровня, гость прищурился, когда услышал старика. Задал он вопрос уже вслух с легким ошеломлением. «Старейшина Тан, а он достоин подобного?» «Разумеется». Яркий свет вспыхнул в глаза старика, а затем он пробормотал себе под нос фразу, которую мог услышать только он, так как за такую цену он породит куда большие преимущества. «Иди», старик махнул рукой, прогоняя гостя. Дуэнь Лин Тянь сидел со скрещенными ногами посреди кровати и глубоко дышал. «Моя духовная сила стоит на шестом уровне стадии толкования пустоты и совершенно не изменилась. Видимо, здесь 100% замешан побочный эффект от силы, который меня одарила дощечка печати дьявола». Горько смеялся про себя Дуэнь Лин Тянь. Даже если он уже убедился в застое духовной силы, когда испытал ее во время битвы с бандитами, но все равно невольно отругал ее. Если бы его духовная сила выросла до седьмого уровня стадии толкования пустоты, то при встрече с той группой ему не пришлось бы просить Кэчжина о помощи, так как он сам мог уничтожить их всех. Даже если дощечка печати дьявола способна одалживать силу для убийства экспертов стадии трансформации пустоты, вот только и побочный эффект достаточно суров. Лишь одного использования хватило, чтобы вызывать перепады моего настроения и сложности в управлении эмоциями. Кроме того, та выходка также подавила развитие моей духовной силы. Махнув рукой, он достал дощечку из кольца, а затем пробормотал тихим голосом. «Что же ты такое? Даже если ты спасла мою жизнь, но все равно и забрала не менее важное». Хоть он и не хотел, но вынужден был признать, если бы ему не помогла сила дощечки печати дьявола, тогда он не смог бы выжить против шести экспертов из форта Небесного Волка. В сравнении с его собственной жизнью, несмотря на перепады настроения и ослабшую духовную силу, данными аспектами можно и пренебречь. В южной области Северной пустыни, в древнем пустынном городе, вжух, вжух, две красивые девушки появились в небе. Они смотрели на город с высоты полета облаков. Одна из них носила желтое платье, а другая зеленое. Ими оказались Хань Сюинай и Му Сюи, что пришли из династии Дархан. Сюинай – это древний пустынный город. Му Сюи оценивала город, задав вопрос Хань Сюинай. «Да», – кивнула Хань Сюинай, а затем добавила: «Идем, пойдем расспросим людей, где проходит боевое соревнование между десятью династиями». «Сюинай, подожди меня». Когда Хань Сюинай растворилась в воздухе, Му Сюи стремительно понеслась за ней следом. Когда они вошли в ресторан, Хань Сюинай и Му Сюи позвали менеджера. «Ты знаешь о боевых соревнованиях между десятью династиями?» — спросила Хань Сюинай. «Конечно же», — кивнул менеджер, а затем спросил: «Юная леди, вы только прибыли в древний пустынный город, верно?» «Да», — кивнула Хань Сюинай. «Неудивительно, но если вы пришли на них посмотреть, то, боюсь, вы опоздали. Оно закончилось месяц назад», — улыбнулся в ответ менеджер. «Однако даже если бы вы пришли вовремя, то не сумели бы на него посмотреть. Вам пришлось дожидаться новостей». «Почему?» — нахмурилась девушка. «Потому что они проводились на территории форта Небесного Волка, а посторонним запрещено входить», — ответил менеджер. «Многие хотели развлечься, но все были вынуждены ждать снаружи». «Форт Небесного Волка?» — Му Сюи поразилась, а затем задала вопрос: «Какие отношения между фортом Небесного Волка и фортом Небесной Собаки? Почему их имена так похожи?» «Форт Небесной Собаки?» — поразился менеджер. «Что это за имя такое? Разве в этом городе не находится форт Небесной Собаки?» — недоуменно спросила Му Сюи, так как помнила, что ей рассказывала Хань Сюинай. «Сюи, ты поняла неправильно. Форт Небесной Собаки — это то же самое, что и форт Небесного Волка. Я просто не думала, что боевые соревнования между десятью династиями ведутся ими», — ответила Хань Сюинай. «Сюи, идем, спросим у форта Небесной Собаки по поводу новостей о старшем Лин Тяне». Две молодые девушки одновременно поднялись и направились к выходу из ресторана. «Форт Небесной Собаки?» — выражение менеджера помрачнело в тот же миг, когда Хань Сюинай обозвала форт Небесного Волка «Форт Небесной Собаки». «И в древнем пустынном городе кто-то смеет так их называть? Она что, жить расхотела?» Менеджер поразился речи Хань Сюинай. «Боевые соревнования между десятью династиями? Старший Лин Тянь? Лин Тянь?» В его голове сразу понеслись мысли. Может ли тот старший Лин Тянь оказаться на самом деле Дуэнь Лин Тянем, что получил первое место на соревнования? Зачинщик, который убил старшего внука нашего старейшины. Сейчас он работал в ресторане, которым управлял клан Дунга. В клане Дунга он лишь незначительный человек с низким статусом, но то не значило, что он всегда желал таким оставаться. В своем сердце он желал возвыситься над миром. Поэтому он тщательно обращал внимание на происходящее в клане Дунга в ожидании шанса перемены своей судьбы. Он ясно знал об инциденте, когда молодой мастер Хань был убит. Молодой мастер Хань был убил молодым парнем по имени Дуань Лин Тянь. В то же время Дуань Лин Тянь оказался молодым экспертом, получившим первое место в боевых соревнованиях между 10 династиями, а следом он покинул их город вместе с членами секты Клинка. Никогда он не представлял, что встретится со знакомым того парня. Кроме того, между ними кажутся весьма близкие отношения. Он предположил, что вот он его шанс. «Я собираюсь изменить свою судьбу». Прокричав в своем сердце, менеджер погнался за девушками. «Юные леди, вы же хотите найти человека по имени Дуань Лин Тянь?» «Дуань Лин Тянь». Слова менеджера заставили Хань Сюйнай остановиться и развернуться. Затем она задала ему вопрос со светящимися глазами. «Ты знаешь старшего Лин Тяня?» «Конечно», – кивнул менеджер в улыбкой. «Юные леди, чтобы не быть многословным, данный ресторан управляется кланом Дунга». «Клан Дунга», – нахмурилась Хань Сюйнай. «И какое он имеет отношение к старшему Лин Тяню?» «Просто так вышло, что тот человек сейчас гостит в клане Дунга», – с все той же улыбкой ответил менеджер. «Старший Лин Тянь гостит в том клане, быстро сообщи мне, как туда пройти». Хань Сюйнай выглядела весьма взволнованно. «Юные леди, могу я поинтересоваться, какие отношения между вами и молодым мастером Лин Тянем? По моим сведениям, раз он получил славу чемпиона боевых соревнований между 10 династиями, то многие захотят встретиться с ним, но он еще никому не дал согласия», с особым трудом произнес менеджер. «Естественно, он так поступал, чтобы узнать о связи Дуань Лин Тяня и молодыми девушками. Если они никак тесно не связаны, тогда даже если он приведет их в клан Дунга, то не сможет получить особой пользы. ХМПФ, как могут те люди сравниться со мной? Отправляйся в клан Дунга и передай старшему Лин Тяню, что Сюйнай ждет его. Веришь или нет, но старший Лин Тянь появится передо мной в течение времени менее 10 вдохов». Хань Сюйнай сразу разозлилась, когда услышала менеджера, а менеджер подтвердил свои догадки. Молодая девушка в желтом платье явно по-особому связана с Дуань Лин Тянем, иначе зачем ей так себя перед ним вести? «Юная леди, успокойтесь. Я переживал, что кто-то побеспокоит молодого мастера Лин Тяня, поэтому и задал сей вопрос. Раз между вами особые отношения, тогда я лично проведу вас к клану Дунга», — произнес менеджер и начал показывать путь. «Юная леди, прошу сюда. Сюи, идем. Мы встретимся со старшим Лин Тянем». Хань Сюйнай позвала Му Сюи, и вместе они последовали за менеджером к клану Дунга. Вскоре они втроем достигли поместья клана Дунга. Несколько учеников охраняли врата поместья, поэтому сразу нахмурились, когда увидели трех людей. И в этот же момент в их уши проникла передача голоса, заставив их расслабиться. «Не шумите и не кричите о врагах. Эти две девушки — младшие сестры убийцы Дуань Лин Тяня. Я обманом привел их сюда, поэтому помогите мне. Иначе как только патриарх приступит к наказаниям, вам придется взять на себя ответственность». То, естественно, был голос менеджера. «Эй, эти две юные леди являются младшими сестрами молодого мастера Лин Тяня. Быстро сообщите о их прибытии». Менеджер обратился к ученикам клана Дунга возле врат. «Так вы, младшие сестры молодого мастера Лин Тяня, входите». Ученики клана Дунга услышали передачу голоса менеджера, поэтому не смели проявлять небрежности. Они поприветствовали двух девушек и пригласили их в поместье. «Я уведомлю молодого мастера Лин Тяня». Еще один ученик клана Дунга вошел через врата, а затем стремительно побежал в сторону резиденции Дунга Лэ. Глава 863. Неуправляемый Дунга Лэй. Посреди широкого озера внутри поместья клана Дунга в самом центре находилась беседка, которую разрушили месяц назад. Теперь она уже была восстановлена. Рядом с ней сидел старик на земле и занимался ловлей рыбы. Даже если он и ловил рыбу удочкой, но его глаза были закрыты, а лицо излучало одиночество. Этот старик не особо отличался по внешнему виду от простого старикашки. Спустя некоторое время, старик открыл глаза и протяжно вздохнул. Он замахнулся удочкой, бормоча себе под нос: «До сих пор не могу успокоиться после смерти Ханя. Хань, ты ведь знаешь, что как только дедушка узнал о твоем уходе, то так и не поймал ни одной рыбы», — с грустью произнес старик, а его глаза налились влагой. «Патриарх!» Вдруг издалека послышался громкий оклик, чем и шокировал старика. В тот же миг вся влага испарилась с его глаз. «Что такое?» Старик поднялся, а затем прищуренно уставился на ученика клана, что остановился за пределами озера. «Разве ты не знаешь, что я больше всего ненавижу, когда меня беспокоит во время рыбалки?» «Патриарх, это Дуань Лин Тянь!» Ученик даже не успел закончить фразу, как его атаковал сильный ветер. Перед ним уже предстал старик. «Что ты сказала Дуань Лин Тяне?» В глазах Дунгалья блестели холодные огни, пока он смотрел на ученика. Ученик испытал давление, что даже с трудом дышал. Через некоторое время с особым трудом он ответил: «Дуань, младшие сестры Дуань Лин Тяня, они пришли в поместье». «Младшие сестры Дуань Лин Тяня». Глаза старика похолодели еще сильнее. «Где вы?» «В зале совещаний», с трудом произнес ученик. «Вжух». Как только ученик клана закончил фразу, волна яростных ветров окутала его, задувая назад его волосы и одежду. Что до Дунгалья, так его уже и след простыл. «Младшие сестры Дуань Лин Тяня». В глазах старика блестели мрачные и холодные огни, пока он несся в сторону зала совещаний. «Дуань Лин Тянь, ты присоединился к секте клинка, поэтому я не могу тебя тронуть. Тогда я прикончу твоих сестер, чтобы отомстить за своего внука. Ты заставил меня страдать от боли утраты внука, поэтому я принесу тебе ту же боль, избавившись от твоих сестер». Сейчас ненависть сжигала его дотла. Он напоминал бушующий вулкан, что готовился извергнуться в любой момент. Как только боевые соревнования между 10 династиями закончились, он оставался за пределами форта Небесного Волка, чтобы отыскать возможность для убийства Дуань Лин Тяня. Но кто мог знать, что Дуань Лин Тянь покинул соревнование в составе членов секты клинка, поэтому он не смог сделать свой ход. Как только он обнаружил, что Дуань Лин Тянь присоединился к секте клинка, то осознал, что теперь ему будет трудно отомстить за внука. Поэтому ему пришлось похоронить свою ненависть к Дуань Лин Тяню глубоко в своем сердце. Но теперь, когда он обнаружил, что в его поместье пришли младшие сестры Дуань Лин Тяня, то в его голове вспыхнула одна единственная мысль – убить. Убить его сестер и отомстить за внука. Убить. Лишь данная мысль сверкала в его сердце. Его аура сейчас больше напоминала ауру убийцы. Две юные девушки грациозно стояли посреди зала совещаний клана Дунга. Му Сюэ и слегка хмурилась, глядя на менеджера, что стоял возле входа в зал. Она тихим тоном обратилась к Хань Сюэнай. «Сюэнай, у меня ощущение, что здесь что-то не так». Хань Сюэнай посмотрела на менеджера, а затем спросила: «Почему мой старший до сих пор не пришел? Юная леди, прошу, подождите. Молодой мастер Лин Тянь точно скоро придет», — убеждал их менеджер, но постоянно смотрел в сторону входа в зал, словно ожидал появления определенного человека. Вжух! Наконец подул яростный ветер, вынуждая менеджера зажмуриться. А когда он снова открыл глаза, то опознал человека перед собой. Им оказался старик, которого он очень хорошо знал. «Приветствую, патриарх». Менеджер глубоко вдохнул, а затем почтительно поклонился старика, испытывая волнение. «Это ты привел младших сестер Дуань Лин Тяня?» Дунгалэй кивнул ему, а затем задал вопрос. «Да», — ответил менеджер. «Очень хорошо. Подожди здесь. Я точно тебя одарю хорошей наградой, как только разберусь с делами». Как только Дунгалэй закончил говорить, то превратился во вспышку молнии. В мгновение ока он предстал перед девушками. «Кто ты такой?» — хмуро спросила Хань Сюэнай у Дунгалэя. Му Сюэ и пристально уставилась на старика, но смотрела она серьезно, как будто на страшного врага. «Вы обе младшие сестры Дуань Лин Тяня?» Дунгалэй рассматривал двух цветущих красавиц, выглядящих примерно на 15 или 16 лет, а затем задал им вопрос. В этот миг он слегка прищурился, а его глаза вспыхнули холодным светом. «Старик, ты тоже знаешь моего старшего? Ты знаешь, где он сейчас?» — снова спросила Хань Сюэнай. Она словно совершенно не задумывалась над чудаковатой атмосферой вокруг. «Дуань Лин Тяня здесь нет», — равнодушно ответил Дунгалэй. «Не здесь?» Глаза Хань Сюэнай тут же вспыхнули холодом, когда она услышала ответ. От нее во все стороны хлынула ледяная аура. В то же время она посмотрела на менеджера, а ее тон звучал предельно ледяным. «Ты посмел обмануть меня, юная леди? Извините. Ради своего будущего мне пришлось пожертвовать вами двумя», — прямо ответил менеджер, не убирая своего взгляда. «Сдохни», — рявкнула девушка, махнув рукой. Ледяная аура вырвалась из ее ладони и окутала менеджера. Резко подул холодный ветер, превращая менеджера в ледяную статую. Через прозрачность статуи можно было увидеть шокированное выражение менеджера. В небе же феномен воплощения энергии неба и земли не успел проявиться. «Концепция льда», — негромко воскликнул Дунгалей. Он совершенно не представлял, что младшая сестра Дуэньлин Тяня сумеет постичь концепцию льда. Кроме того, она еще и значительно ее развила, но он не боялся ее. Он являлся экспертом шестого уровня стадии трансформации пустоты. Неужто не был способен справиться с маленькой невоспитанной девочкой в возрасте 15 или 16 лет? Стоп, 15 или 16 лет. Вдруг он осознал проблему. Молодая девушка в желтом платье постигла концепцию льда, а выглядела на 15 или 16 лет. Кроме того, уровень ее концепции кажется не низок. «Ты демон?» – низким голосом спросил у девушки Дунгалей. По его мнению, лишь одна возможность могла существовать. Почему такая юная девушка владела высоким уровнем концепции льда? Она была демоном. А демон – это демонический зверь стадии трансформации пустоты. Так как демонический зверь стадии трансформации пустоты способен принимать человеческую форму, поэтому слово «зверь» исключалось в обращении к ним. Помимо интеллекта, не уступающего человеческому, демоны способны принимать человеческую форму, а приняв ее, они не отличались от обычных людей. «Демон», — Хань Сюйнай нахмурилась, — «что-то не так с демонами. Исходя из твоего тона, ты их презираешь?» Цин Ну никогда не покидала Хань Сюйнай и являлась демоном, невероятным демоном. Поэтому Хань Сюйнай никогда не разграничивала людей и демонов между собой. «Видимо, ты и вправду демон». Сердце Дунгалея подпрыгнуло, так как он не думал, что Дуэньлин Тянь принял демона в качестве младшей сестренки. Вот почему он был так удивлен. «ХМПФ, раз старшего Лин Тяня здесь нет, тогда мне стоит уйти. Старпер, тебе не нужно меня провожать», — фыркнула Хань Сюйнай, а затем взяла Му Сюйи за руку, желая направиться к выходу. «Сюйи, пойдем в форт». Она не успела закончить, как яростный вихрь подул на нее, а старик преградил ей путь. «Старпер, почему ты стоишь на моем пути?» — ледяным тоном произнесла Хань Сюйнай. «Сюйнай, ты не поняла? У этого старика явно конфликт с твоим старшим», — усмехнулась Му Сюйи. Она знала, что ее подруга с малых лет слишком наивна и не знала корысти в сердцах посторонних людей. «У тебя конфликт с моим старшим Лин Тянем?» — недовольно спросила Хань Сюйнай у Дунгалея. «Верно», — не стал отрицать Дунгалей. «Дуэнь Лин Тянь убил моего внука и пресек мою линию рода, а также причинил мне боль от потери внука. Наша вражда непримирима», — взревел Дунгалей, излучая ауру взбешенного животного. «ХМПФ», — равнодушно фыркнула Хань Сюйнай, а затем спокойно добавила: «Раз мой старший убил твоего бесполезного внука, тогда тот явно заслуживал смерти. К чему ты несешь свой бред? Ты не боишься старшего Лин Тяня, поэтому хотел вымести свою ярость на мне, верно?» — добавила она уже презрительно. «Ну и что с того?» — сперва Дунгалей поразился, а затем громко рассмеялся. «Над чем ты смеешься?» Лицо девушки словно покрылось слоем льда, а ее голос мог пробрать до костей. Ледяная энергия собралась на поверхности ее тела, готовясь вырваться в любой момент. Если бы Дуань Лин Тянь не присоединился к секте клинка, думаешь, он бы до сих пор был жив? Но убийство вас обеих мне поможет. Первородная энергия вырвалась из тела старика, превратившись в могучие и необъятные ветра. Во все стороны устремились потоки фиолетовых ветров. Он заставил меня страдать от потери внука, поэтому я доставлю ему такое же наслаждение от потери младших сестер. Когда вы переродитесь в следующей жизни, запомните, что не стоит заводить знакомство с Дуань Лин Тянем. Как только он закончил говорить, то направил свои яростные ветра клинками ветра в сторону Хань Сюйнай и Му Сюйи. Глава 864. Маленькая дьяволица. Дунгалей нанес удар в ярости, поэтому кроме духовного оружия, он высвободил всю свою силу, не сдерживаясь. Вжух. Мгновенно над его головой воплотилось 800 силуэтов древних рогатых драконов, а затем еще 700. 800 силуэтов древних рогатых драконов сконденсировались из первородной энергии Дунгалея, шестой уровень стадии трансформации пустоты, а 700 силуэтов соответствовали шестому уровню высшей концепции трансформации пустоты, высшей концепции ветра шестого уровня. Концепция посвящения пустоты являлась начальной концепцией. Первый уровень начальной концепции эквивалентен силе одного рогатого дракона. Второй уровень начальной концепции равносилен двум силуэтам древнего рогатого дракона. И так далее. Девятый уровень начальной концепции равносилен мощи девяти древних рогатых драконов. Как только практик совершает прорыв на стадию толкования пустоты, то значит он постиг промежуточную концепцию. Первый уровень промежуточной концепции равен силе 20 силуэтов древних рогатых драконов. Второй уровень промежуточной концепции равен силу 30 силуэтов древних рогатых драконов. И так далее. Девятый уровень промежуточной концепции сравним с силой 100 силуэтов древних рогатых драконов. А как только практик совершает прорыв на стадию трансформации пустоты, то постигает высшую концепцию, самый высокий уровень концепции, что позволит практику также начать конденсировать ценный фрагмент концепции в своем теле. Первый уровень высшей концепции дает силу 200 силуэтов древних рогатых драконов. Второй уровень сравним с силой 300 силуэтов древних рогатых драконов. И так далее. Девятый уровень высшей концепции сравним с силой 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Бам! Гул! Гул! Гул! Необъятная первородная энергия вырвалась из тела Дунгалея, поддерживая силой его фиолетовых ветров. Яростные клинки ветра устремились на двух молодых девушек. Взорвалась могучая сила 1500 силуэтов древних рогатых драконов. «Сдохните!» Дунгалей злобно уставился на двух девушек. Казалось, что он уже видел перед собой изразорванные ошметки. Вот только следом его вынудили спуститься с небес на землю. ХМПФ. Хань Сюинай слегка фыркнула, а ледяная энергия вырвалась из ее тела и столкнулась с его вихрями своим ледяным ветром. Ужасающие холодные ветра, как ледяной колосс, подули на Дунгалея. Сталкиваясь по пути с его яростными ветрами, в воздухе постоянно раздавались громкие взрывы. Бам, бам, бам, бам, бам. Звуки взрывов гремели по всему залу совещаний, достигая чуть ли не шумов во время землетрясения. А в точке столкновения двух сил земля разошлась трещинами, напоминая громоздкую паутинную сеть. Даже воздух в зале заморозился, словно снаружи стояла глубокая зима, и все это произошло в мгновение ока. Как только две энергии столкнулись, холодные ветра Хань Сюинай полностью сокрушили фиолетовые ветра Дунгалея. Не потеряв своего импульса, она устремились прямо на старика. Нет, когда он заметил, что его собственная атака оказала сокрушена, старик помрачнел. Он попытался на рефлексе увернуться, когда сумел прийти в себя. Вот только он успел лишь развернуться, когда на него напали холодные ветра, а затем он, находясь в воздушном пространстве, превратился в ледяную статую. Уже находясь внутри статус, он так и не смог прийти в себя от ужаса. Никогда он не думал, что младшая сестра Дуань Линтяня окажется настолько страшной, что с легкостью превзойдет его удар во всю силу. «Нет, я не хочу умирать, я еще не отомстил за Ханя, нет, нет», безумно вопил он в своем сердце. В этот момент он ощущал, как его собственная энергия замораживается, а острый лед вонзается в его тела, проникая в каждую пору и причиняя пронзительную боль. Его меридианы, внутренние органы, плоть, кровь и кости, все замораживалось под влиянием ледяной энергии. А когда его сердце заледенело и душа развоплотилась, Дунгалей потерял свое сознание. Бам! Превратившись в ледяную статую и лишившись всякой энергии, Дунгалей упал на землю с грохотом. Статуя разлетелась на осколки. Холод в зале унялся, как только Хань Сюинай развеяла свою энергию. Ее ледяное выражение также быстро испарилось. ХМПФ! ХМПФ! Лишь с такой крошечной силой ты посмел пойти против меня. Да ты просто переоценил свои возможности. Холодно фыркнула девушка, глядя на ледяные осколки. В то же время силуэты древних рогатых драконов в небе исчезли без следа. «Сюинай, что ты делаешь?» – полюбопытствовала Му Сюи, наблюдая за Хань Сюинай, которая копалась среди груды ледяных осколков. Нашла. Наконец в ее руках оказался один из осколков. При помощи бесформенной силы она вынула из него лазурный осколок, высший фрагмент концепции ветра шестого уровня. Это оказался кристалл, сконденсированный из постижения Дунгалеем концепции ветра в течение всей его жизни. Как только он умрет, то значит фрагмент концепции в его теле послужит другим. «Сюинай, какой прок с такой низкосортной вещицы?» Нахмурилась Му Сюи, когда увидела, что Хань Сюинай с такой радостью держит в руке осколок фрагмента концепции. Она не могла понять. «Хе-хе, ты не понимаешь, эта вещица бесполезна для нас, но очень пригодится старшему Линтяню, его друзьям и семье. Как только увижусь с ним, то передам ему». Радостно улыбнулась Хань Сюинай. «Я все больше и больше хочу встретиться с этим Дуань Линтянем. Полагаю, он не такая простая личность, раз смог привлечь к себе нашу маленькую дьяволицу». Презрительно улыбнулась Му Сюи, но в то же время испытывая любопытство. «Тьфу». Хань Сюинай сразу расстроилась, когда услышала Мусюи, а затем недовольно возмутилась. «Ты маленькая дьяволица, а я маленькая леди, поняла, маленькая леди?» Мусюи невольно бросила взгляд на кучу ледяных осколков, не зная, что и сказать. «И подобное должна делать леди, Сюинай, я заметила, что ты становишься все более и более беззаботной. Этот Дуэнь Лин Тянь сбил тебя с пути», — серьезно произнесла Мусюи. «Если это так, тогда я точно расскажу дяде Ханю, чтобы он преподал тому парню должный урок. Сюи, не вини меня за предупреждение. Если ты посмеешь наябедничать, тогда я не только спалю волосы на голове дяди Му, но спалю еще и твои волосы». Уперев руки в бока, Хан Сюинай открыто угрожала Мусюи, но Мусюи в ответ просто задрожала. В качестве подруги, что выросла вместе с Хан Сюинай, она очень хорошо понимала эту маленькую дьяволицу. Она знала, что та определенно сделает так, как сказала. «Я просто пошутила». Мусюи пришлось успокоить подругу ради сохранения своих мягких, гладких и красивых волос. «Так и должно быть». Хан Сюинай расслабилась и ярко улыбнулась. Взял за руку Мусюи, она направилась к выходу. «Пошли, посетим форт Небесной Собаки и узнаем, куда отправился старший Лин Тянь». Когда они вдвоем покинули клан Дунга, Хан Сюинай просто взмахнула рукой и выпустила ветер. Скульптура менеджера наклонилась и упала на землю. Бам! Скульптура треснула и разлетелась на куски после удара о землю. «ХМПФ! ХМПФ! Ты посмел меня обмануть!» Хан Сюинай бросила напоследок яростный взгляд на разбитую статую, а после покинула поместье клана Дунга. А после их ухода клан Дунга погрузился в хаос. Их патриарх погиб. Все высшие эксперты клана начали заявлять о своих правах, поэтому начались внутренние распри. После того дня клан Дунга пострадал от внутренних конфликтов, поэтому спустя несколько лет значительно ослаб и стал очень незаметным слабым кланом в древнем пустынном городе. Восточная часть северной пустыни, город-поселение, слишком медленно, вздохнул Дуэнь Лин Тянь, сидя в позе лотоса на кровати и глядя на фрагмент концепции ветра в своей руке. С точки зрения культивации, он уже прорвался на 5-й уровень стадии толкования пустоты. С точки зрения концепции, он постиг 3-й уровень промежуточной концепции ветра, но если хотел достигнуть куда больших высот, тогда потребуется время. Но даже если он сконцентрируется на постижении концепции ветра, то остальные концепции останутся позади. Помимо концепции ветра, Дуэнь Лин Тянь также постиг концепцию молнии, земли и меча. Вот только на фоне его концепции ветра, остальные три концепции остановились на уровнях, которые стыдно упоминать. Как же было бы прекрасно, если бы я могу одновременно постигать 4 вида концепций при помощи фрагментов концепций, размышлял про себя Дуэнь Лин Тянь. Пока он мечтал, перед ним появилось в воздухе 3 осколка, соответственно фрагменты концепций молнии, земли и меча. Дуэнь Лин Тянь уже пытался достаточно давно попробовать при помощи 2 фрагментов концепции потренировать 2 вида концепции одновременно. Вот только его старания вылились в провал. Один разум мог сосредоточиться на одной вещи, так все знали. В этот раз Дуэнь Лин Тянь решил снова попробовать одновременно приступить к постижению 2 видов концепции. Ветер, молния. Дуэнь Лин Тянь закрыл глаза, желая разделить свое сознание для постижения как концепции ветра, так и концепции молнии. Поначалу он думал, что снова познает неудачу, но вдруг неожиданно обнаружил, что его сознание смогло разделиться надвое и приступить к постижению 2 разных видов концепции. Такого в прошлом ему не удавалось. Сперва он подумал, что ему почудилось, но при дальнейшем изучении он понял, что все настоящие права. При держании 2 фрагментов концепции мне удалось приступить к их постижению и разделить разум на 2 части. Даже боевой император Возрождения считал, что такое просто невозможно. Но теперь, мне удалось, Дуэнь Лин Тянь не мог успокоиться. Глава 865. Где есть потери, там есть и преимущества. Полагаясь на 2 фрагмента концепции, чтобы постичь 2 различных концепции одновременно путем разделения разума. Выражение Дуэнь Лин Тяня стало серьезным, а дыхание участилось. Только что, когда я попытался постичь концепцию ветра и концепцию молнии при помощи фрагментов концепции, мое сознание разделилось на 2 и приступило к их постижению. Кроме того, мое разделенное сознание с точно такой же скоростью развивает концепцию ветра, как и раньше. Радовался про себя Дуэнь Лин Тянь, что действительно произошло. В прошлом я так не мог, но сейчас мне удалось. В своем любопытстве парень начал рыскать по воспоминаниям боевого императора Возрождения, чтобы получить ответ. Но даже боевой император Возрождения никогда не слышал, чтобы кто-то мог разделять свой разум для постижения двух концепций одновременно. Но согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, сознание происходит из души. Однажды я попробовал постигать две концепции и провалился, тем самым подтвердив, что не способен разделять свое сознание на две части. Но теперь мое сознание способно разделяться на две части, позволяя мне постигать две концепции одновременно. Раз сознание происходит от души, тогда и перемены в сознании связаны с душой. Некоторое время Дуань Лин Тянь размышлял, вот только подумал о единственной возможности. «Дощечка печати дьявола», – прошептал Дуань Лин Тянь, после глубоко вдоха. Кроме нее он не видел никакой иной причины. В то время, когда сила дощечки печати дьявола хлынула в его тело и душу, тем самым дьяволизировав его, она дала ему силу, способную сокрушить эксперта в стадии трансформации пустоты. Вот только его сознание тогда мелькало на краю пропасти. А по итогу, тот случай оставил ему два заметных побочных эффекта. Первое, ему стало сложнее контролировать свое настроение. Второе, его духовная сила подавлялась и теперь не развивалась вместе с его культивацией. Кажется, тот инцидент повлиял на мою душу, вызвав перемены в моей душе. Поэтому теперь мое сознание способно разделяться надвое. Чем больше он раздумывал в данном ключе, тем больше убеждался. Кроме данной причины, наверняка никакой другой не существовало. Мое сознание способно разделяться надвое, и поэтому я могу постигать две концепции одновременно. Другими словами, у меня появилось огромное преимущество перед обычными боевыми мастерами в аспекте постижения концепций. Обычные боевые мастера только способны концентрироваться на постижении одной концепции, поэтому им приходится потратить столько же времени на постижение второй концепции. Вот только мне не придется тратить то время для постижения второй концепции. Придя к такому выводу, Дуань Лин Тянь сильно обрадовался. Раз он теперь сможет одновременно постигать два вида концепций, тогда в будущем ему не придется тратить слишком много времени для постижения вторичной концепции. Кстати, взгляд парня вдруг упал на четыре фрагмента концепции, а ему в голову пришла одна мысль. Раз мое сознание способно делиться на два во время постижения двух концепций, интересно, смогу ли я сразу приступить к постижению четырех концепций? Не стоило даже говорить о великих амбициях Дуань Лин Тяня. Вот только, к сожалению, после некоторых тестов он понял, что его сознание в лучшем случае поделится на два. Другими словами, он сможет одновременно постигать лишь два вида концепций, но не более. Жаль, если бы я смог постигать четыре вида концепций одновременно, тогда было бы просто замечательно. Вздохнул про себя Дуань Лин Тянь, но не был расстроен. По его мнению, постижение двух видов концепций уже несравненное преимущество перед обычными боевыми мастерами. Постижение двух разных концепций. Дуань Лин Тянь снова бросил взгляд на четыре фрагмента концепций, но в итоге спрятал фрагменты концепции земли и меча. Сильнейшей его концепцией сейчас считалась концепция ветра, которая выросла до третьего уровня промежуточной стадии. Вторая шла концепция молнии. Как только я успешно постигну промежуточную концепцию молнии, моя сила значительно увеличится. Прямо как у Сули. Во время боевых соревнований между десятью династиями, Сули высвободил две промежуточных концепции, чем, можно сказать, шокировал всех людей. В то же время среди абсолютно всех участников лишь Сули сумел постичь два вида концепции промежуточной стадии. Концепция молнии. Дуань Лин Тянь глубоко вдохнул, держа в одной ладони фрагмент концепции молнии, а в другой фрагмент концепции ветра. Священная техника девяти боевых драконов, форма дракона меча. Сознание парня разделилось надвое, когда он приступил к постижению еще и концепции молнии. Его культивация и концепции стремительно продвигались. С момента прорыва на стадию толкования пустоты, Дуань Лин Тянь заметил, что властная лекарственная энергия пренебрегала духовной энергией неба и земли, отказываясь ее поглощать. То же касалось и энергии из первородных камней. Если привести пример, то лекарственная сила пилюли перерождения очень сильно хотела монополизировать первородную энергию тела Дуань Лин Тяня, не позволяя любой другой сторонней энергии впитываться им. Незаметно во время культивации прошло 3 дня. Ни его культивация не совершила прорыв, ни его концепция. Но Дуань Лин Тянь очень радовался тому, так как спокойно мог постигать сразу две концепции. Если ему предоставить время, то его развитие концепции превзойдет всех остальных. Как говорится, где потеряешь, также и найдешь. Данные слова не врут. Моя духовная сила подавляется, но мне удалось получить возможность постигать два вида концепции одновременно. Покачав головой с улыбкой на лице, Дуань Линтянь открыл дверь в комнату, так как не проветривал ее целых три дня. А когда он не заметил никаких либо звуков из комнаты Есюань, то покачал головой и снова улыбнулся. А эта девочка и вправду усердно старается. Естественно, он знал, что она культивировала. Стоя на балконе павильона, он наблюдал за просторными тренировочными площадками. На них никого не было, поэтому атмосфера ощущалась немного одинокой. «Дуань Линтянь», вдруг до него донесся голос. А когда он повернулся на источник голоса, то заметил молодого парня, что спустился с неба на соседний павильон. Парень его поприветствовал. У Дуань Линтяня сохранилось впечатление о том парне. Он оказался одним из тех двух учеников пика древа, которых он повстречал на данной площадке. Другого он лично послал в полет своим ударом. «Тебе что-то нужно?» – равнодушно спросил Дуань Линтянь у того ученика. «Дуань Линтянь, ради чего ты присоединился к пику древа?» – спросил тот ученик через голосовое сообщение. «Ради чего?» – Дуань Линтянь одарил парня глубоким взглядом, а затем ответил вопросом. «А ради чего ты пришел?» «Естественно, ради получения лучших ресурсов культивирования, особенно ради фрагментов концепции высоких уровней и духовных оружий второго ранга», ответил ученик, как будто нечто само разумеющееся. «Ну и я также», пожал плечами Дуань Линтянь. Глаза ученика вспыхнули, а сам он улыбнулся. «Что, ты что-то хочешь мне сообщить?» Дуань Линтянь спросил с выражением предвкушения, когда заметил выражение того ученика. Он перестал говорить через голосовое сообщение, а наоборот спросил вслух. Ученик не задумался, но кивнул и также продолжил говорить через голосовое сообщение. «Раз мы одинаковы, тогда у меня есть для тебя предложение. Старейшина Тан с пика земли очень заинтересован в тебе и просит тебя присоединиться к пику земли». «Пик земли? Старейшина Тан?» Дуань Линтянь слегка удивился, а затем спросил. «Если я не ошибаюсь, то ты должно быть ученик пика древа, верно? Зачем ты помогаешь пику земли?» «Я лишь внешне ученик пика древа, но по-настоящему я ученик пика земли. Кроме того, тот парень, которого ты победил, тоже ученик пика земли». Парень совершенно ничего не скрывал от Дуань Линтяня, продолжая диалог через голосовые сообщения. «Вот значит как, интересно, и какие преимущества мне предоставит пик земли?» — спросил Дуань Линтянь. «Духовное оружие второго ранга и фрагмент концепции седьмого уровня». Парень попался под влияние прямоты Дуань Линтяня, поэтому на этот раз ответил уже вслух. Возможно, он считал, что вокруг никого нет, поэтому может ответить в открытую. «Такие жадные», — нахмурился Дуань Линтянь, когда услышал ответ парня. «Жадные?» — ученик пика земли застыл, когда Дуань Линтянь отреагировал подобным образом. Он же предлагал духовное оружие второго ранга и фрагмент концепции седьмого уровня. Конечно же, если бы он знал, что Дуань Линтянь владеет духовным оружием первого ранга и даже духовным оружием квази-королевского ранга, то, возможно, его реакция оказалась бы совершенно иной. Что до фрагментов концепции, то здесь Дуань Линтянь отреагировал даже более равнодушно. По его мнению, фрагменты концепции в его наличии могли позволить ему спокойно развиваться вплоть до стадии трансформации пустоты. Как только его культивация прорвется на стадию трансформации пустоты, тогда он получит достаточно сил, чтобы путешествовать по территории чужих земель, а тогда он сумеет получить наследие боевого императора Возрождения. Как только он получит то сокровище, то, не говоря даже о фрагментах концепции девятого уровня, в его наличии окажется достаточное количество фрагментов глубокомыслия. Поэтому он совершенно не соблазнился фрагментом концепции седьмого уровня. «Дуань Линтянь, а не слишком ли ты жаден?» — низким голосом спросил его ученик. Естественно, он подумал, что Дуань Линтянь отказался лишь потому, что хотел увеличить плату за вступление. «И это называется жадный? Просто твой пик земли очень бедный», — ответил Дуань Линтянь. «Значит, ты отказываешься присоединиться к пику земли?» — снова низким голосом спросил ученик пика земли, однако в его глазах вспыхнул холодный свет. Глава 866. Беспокойство мастеров форта. «Что, пик земли хочет использовать силу?» Дуань Линтянь с интересом наблюдал за учеником, а затем презрительно улыбнулся. «Кажется, у тебя недостаточно сил, чтобы меня убедить, не так ли, ты?» Ученик пика земли помрачнел, а затем злобно ответил. «Дуань Линтянь, наш старейшина Тан просил тебя присоединиться к пику земли, потому что высокого мнения о тебе. не заставляй нас использовать силу, а наоборот послушно согласись. Заставите его, отлично, отлично». Дуань Линтянь еще не ответил, как послышался холодный и равнодушный тон. Не только ученик пика земли побледнел, но даже Дуань Линтянь ошеломился. А когда он увидел однорукого старика, что внезапно возник посреди воздуха, по его спине пробежали мурашки. Так старейшина Ян все время скрывался неподалеку, а он сам даже и не подозревал о его присутствии. Он мог представить, что если старейшина Ян хотел сделать против него ход, то он, возможно, даже не смог бы никак отреагировать. Как только Ян Лин появился, то слегка улыбнулся Дуань Линтяню. «Дуань Линтянь, а ты неплох. Ты даже не дернулся перед соблазнением духовного оружия второго ранга и фрагментом концепции седьмого уровня. Не часто такое увидишь». Дуань Линтянь слегка опешил, когда услышал похвалу Ян Лина. Не то чтобы его не зацепило, просто его совершенно не интересовало духовное оружие второго ранга и фрагмент концепции седьмого уровня, потому что они для него бесполезны. Если бы ему предложили фрагмент глубокомыслия или духовное оружие королевского ранга, то даже если бы он и не присоединился к пику земли, то точно подумал бы о способе заполучить их. Свист. А когда ученик пика земли увидел Ян Лина, то полностью побледнел, не в состоянии унять дрожь от страха. А когда он увидел, что Ян Лин не обращает на него внимания, а наоборот заговорил с Дуань Линтянем, то сразу же неимоверно обрадовался. Бежать. Без всякого колебания, он исчез во вспышке, желая скрыться вдали. Но мог ли простой боевой мастер второго уровня стадии толкования пустоты сбежать от Ян Лина? Презрительная ухмылка появилась на лице Дуань Линтяня, когда ученик пика земли попытался сбежать. Даже если он и не знал настоящую силу Ян Лина, но тот явно эксперт стадии трансформации пустоты. Кроме того, даже старейшина Кэ обращался к нему, как к старшему, а значит его сила явно не уступает силе старейшины Кэ. ХМПФ. Ян Лин прищурился, когда ученик попытался сбежать, поэтому он совершил круговой взмах рукой. В тот же миг могучий и широкий ветер вырвался из руки Ян Лина, образовав в итоге вихрь. А как только вихрь возник, то высвободил страшную силу притяжения, которая устремилась вслед за учеником пика земли. Практически через миг ученик резко застыл, а затем спиной полетел назад прямо к вихрю, словно потерял контроль над телом. Свист. Бесформенная сила прибила ученика прямо к вихрю на скорости молнии. Нет, то был последний вопль того ученика, прежде чем он исчез внутри вихря. Впоследствии только лишь его кровь оросила ближайшую землю. Мертв. Удар Ян Лина произошел в мгновение ока, поэтому вихрь также бесследно исчез. А так как прошло лишь мгновение с атаки Ян Лина, феномен воплощения энергии неба и земли не случился. Вдох. Дуань Линтянь втянул воздуха, глядя на однорукого старика. Внутри себя он был шокирован. Сила старейшины Яна куда выше, чем у старейшины Кэ, что прорвался только недавно. Кэ Чжэн являлся боевым мастером седьмого уровня стадии трансформации пустоты, а как только тот атаковал, то с легкостью уничтожил бандита седьмого уровня стадии толкования пустоты. А теперь атаковал Ян Лин, при этом применив невероятный боевой навык небесного ранга. Дуань Линтянь, слившись с воспоминаниями боевого императора Возрождения, а также унаследовав его острый взгляд, с легкостью определил, что Ян Лин оказался сильнее Кэ Чжэна. Свист. Потоки ветра просвистели издалека, чем и привлекли внимание Дуань Линтяня. В далеком горизонте пытался сбежать другой ученика пика древа, которого недавно ранил Дуань Линтянь. Тот заметил, что его раскрыли, поэтому попытался спасти свою жизнь. Дуань Линтянь покачал головой. Он знал, что тот ученик обречен. А реальность оказалась такова, что Дуань Линтянь прав. Как только однорукий старик испарился, через долю секунды тот ученик взорвался прямо во время побега. Он также превратился в дождь крови. А через секунду перед ним вновь предстал однорукий старик. Но бросив еще один взгляд на парня, старик снова испарился. Возможно, экспертов среди молодого поколения пика древа и нет, вот только экспертов старшего поколения хоть отбавляй. Подумал про себя Дуань Линтянь. В конце концов, пик древа был сильнейшим пиком 20 лет назад, не считая пика золота. А пик древа по-прежнему оставался сильным только потому, что его поддерживали эксперты старшего поколения. Старший Дуань. Приятный голос задел слух Дуань Линтяня, заставив того оглянуться. Там стояла милая молодая девушка. Она выглядела лет на 16 или 17, поэтому уже притягивала к себе внимание. Вдруг Дуань Линтянь кое-что заметил, но получил ответ, когда направил к девушке свою духовную силу. «Малышка Сюань, ты прорвалась?» — слегка удивленно спросил Дуань Линтянь. «Да». Молодой девушкой естественно оказалась Есюнь. Она радостно кивнула, а затем уверенно произнесла: «Я уверена, что прорвусь на 9-й уровень стадии зарождения души в течение месяца». Дуань Линтянь не был удивлен, а лишь слегка вздохнул, когда услышал ее. Он знал, что помимо целебных пилюль высокой частоты, которые он приготовил для нее, Есюань смогла так стремительно развиваться еще и по причине поддержки первородных камней. Учитывая еще нынешний природный талант девушки, она естественно будет развиваться неизмеримыми темпами. «Тогда ты должна усердно продолжать. Возможно, пик древа в будущем будет полагаться на тебя в качестве поддержки», — слегка улыбнулся Дуань Линтянь. «Старший Дуань, перестань издеваться». Есюань играючи высунула язык, а затем добавила: «Будущее пика древа без сомнений выстроишь ты. Что до меня, я лишь незначительное присутствие». Дуань Линтянь покачал головой, но не стал больше ничего говорить. А что собственно он мог сказать? Разве мог он сказать, что не останется в секте пяти элементов? Мог ли он сказать, что присоединился к секте пяти элементов по причине возможности объединиться со своими друзьями? А что до своих слов ранее, то естественно на то была причина. Возможно, нынешняя Есюань ничего из себя не представляла, но он верил, что если ей предоставить достаточные условия для культивации ресурсы, тогда она точно через 10 или 20 лет станет самой выдающейся ученицей пика древа. В южной области Северной пустыни, древний пустынный город, внутренняя территория форта Небесного Волка. В центре украшенного зала совещаний сидела молодая девушка в желтом платье на кресле главы. Она слегка хмурилась, а также выглядела недовольной. Молодая девушка в зеленом платье сидела молча чуть ниже, но в определенный момент она спросила: «Сюинай, уже прошло 3 дня. Сколько еще ты собираешься ждать?» Этими молодыми девушками, разумеется, оказались Хань Сюинай и Му Сюи, которые пришли в форт Небесного Волка 3 дня назад. «ХМПФ», — фыркнула Хань Сюинай, а затем поднялась с места. В ее глазах вспыхнул яркий свет. «Мое терпение лопнуло. Если тот человек не появится, тогда я заморожу тех людей в ледяные статуи». А как только она закончила говорить, во все стороны от ее тела хлынул ледяной холод. Вжух. А после извержения холода, Хань Сюинай растворилась в воздухе. Кому-то снова не повезло. Му Сюи покачала головой и устремилась вслед за подругой. В центре просторного двора во внутренней территории форта полукругом сидели 4 стариков и мужчина средних лет. Однако сейчас они все хмурились, словно столкнулись с бедой. Если бы ученики форта Небесного Волка оказались здесь, то опознали бы их с первого взгляда. Все 5 человек оказались заместителями мастера форта Небесного Волка. «Мастер, что нам делать? Уже прошло 3 дня, но та юная леди так и не ушла. Видимо, она лишь потратит наше время», — горько произнес Фэн Вэй, обращаясь к старику. Тем стариком оказался один из 2 практиков 9-го уровня стадии трансформации пустоты форта Небесного Волка, Ло Фу. Он также являлся мастером Фэн Вэя. «Ты уже видел, мы здесь беспомощны». Даже мастер форта испугался до такой степени, что спрятался сразу, как только услышал о ее прибытии. Горько усмехнулся Ло Фу. Даже если он и являлся лидером 5 заместителей мастера форта Небесного Волка, сильнейшим экспертом их фракции, но он был беспомощен перед молодой девушкой в красном платье. Против данной юной особы они не могли пойти. Он все еще помнил первую с ней встречу. За ней всегда следовала пожилая женщина. Даже когда их мастер форта встретился с той женщиной, то преклонился перед ней и поприветствовал, как старшую. Их мастер форта являлся высшей сущностью на стадии трансформации пустоты, а также ему не хватало лишь полшага, чтобы прорваться в стадию боевого монарха. Поэтому сила той женщины ясна как никогда. Боевой монарх или куда могущественнее. Но самое шокирующее заключалось не в ней. Он помнил, что настолько могущественная личность уважительно обращалась к юной девушке в желтом платье, а также вела себя перед ней, как какая-то служанка. Даже ее служанка обладала могуществом боевого монарха, поэтому становилось понятно, насколько у девушки страшное происхождение. Мастер форта вошел в закрытую культивацию, кажется, именно из-за нее. Когда мастер форта показался, то казалось, что это не он сбрил свою бороду, а ее наоборот оторвали. Испуганно произнес Юйтан: «Как насчет рассказать о уходе Дуань Линтяня? Возможно, она покинет наш форт в спешке и беспокойстве», — предложил Нин Цань. «Ты тупой», — помрачнел Мэнли. «Неужто ты забыл, что она обращалась к нему, как к старшему брату. Уже сразу понятно, что их отношения весьма тесные. Если она отправится в секту клинка и найдет Дуань Лин Тяня, а затем он ей расскажет, чтобы мы послали людей для его убийства, думаешь, она нас отпустит? В тот день наш форт Небесного Волка наверняка исчезнет с лица земли от ее ярости. Глава 867. Ужас старейшины призрака. А пока пятеро заместителей мастера форта находились в замешательстве, в небе над ними появилось двое человек. Дерьмо, это та юная леди. Будучи главой заместителей мастера форта, Ло Фу первым заметил двух девушек. Та юная леди выглядит очень гневной. Она же не разрушит наш форт, верно? Вздохнул Мэнли. Что нам теперь делать? Горько усмехнулся Фэн Вэй. Даже если он и впервые встретил данных особ 3 дня назад, но когда он узнал о происхождении девушки в желтом платье от своего мастера, то испытал ужас. Просто смешно. Мог ли форт Небесного Волка обидеть личность, за которой по пятам ходит эксперт стадии боевого монарха в качестве слуги? Полагаю, нам стоит успокоить ее, иначе наш форт точно познает бедствие. Горько произнес Нин Цань. Идем все вместе. Ло Фу был с ними согласен, поэтому позвал всех 4 за собой на встречу с 2 девушками. От той девушки уже во все стороны исходили волны ледяной энергии. Холодная энергия окутывала небеса и землю, поэтому не прошло много времени, прежде чем весь форт Небесного Волка впал в атмосферу холодной зимы. Как холодно! Многие старейшины и ученики вылетели наружу из своих резиденций. Когда они увидели 2 молодых девушек и 5 заместителей мастера форта, что парили лицом друг напротив друга, то остановились вдали и просто начали наблюдать. Так значит, данная юная леди выделывается на нашей территории своей силой. Я слышал, что даже мастер форта скрылся из-за нее. Мне и вправду интересно, кто она такая. Она заставила мастера форта бояться ее. В конце концов, мастер форта является высшей сущностью на стадии трансформации пустоты, а также ему лишь полшага не хватает, чтобы прорваться в стадию боевого монарха. Я уверен, что у нее далеко не обычное происхождение. И не только ее происхождение, даже ее сила явно поразительная. Множество старейшин и учеников форта Небесного Волка обсуждали между собой происходящую ситуацию. Их форт Небесного Волка является одной из 4 великих сил Южной области Северной пустыни, как ни посмотри, поэтому совершенно не опасался секты Клинка, Райского храма и секты эмоциональных страданий. Но сейчас он боялся девушку в возрасте 15 или 16 лет. Кроме того, сильнейший эксперт их фракции, мастер форта, даже спрятался, описывая данную особу как страшного монстра, когда услышал о ее прибытии. Высоко в небе 5 заместителей мастера форта дрожали от страха, паря перед юной особой в желтом платье. «Юная леди Сюинай». Ло Фу принизил себя и поприветствовал ее. «Юная леди Сюинай, юная леди Сюинай». Остальные 4 заместителей мастеров форта выдавили улыбку и также поприветствовали ее. «Я уже прождала 3 дня, но ваша старшая собака так и не показалась», — ледяным тоном произнесла Хань Сюинай, глядя на 5 человек перед собой. «Если он так и не покажется, тогда я превращу вас, собачонок, в сосульки». «Превратит в сосульки?» Все 5 горько усмехнулись, но внутри себя сохраняли спокойствие. Даже если девушка постигла концепцию льда и обладает поразительной силой, но по их мнению им она ничего сделать не могла. «Юная леди Сюинай, наш мастер форта действительно отправился в долгий путь», — горько усмехнулся Ло Фу. «Да», — Нин Цань и остальные кивнули. «Я сам узнаю, отправился он в путешествие или нет». Как только она закончила говорить, то сделала скачок вперед. В тот же миг ледяная аура, накопленная в ее теле, вырвалась наружу. Пронзающий кости холод хлынул в атмосферу, из-за чего даже воздух начал замерзать. 5 великих заместителей мастера форта даже не успели отреагировать, когда ледяная энергия уже окутала их. Ужасающая холодная энергия, как куча страшных насекомых, вонзалась в их тела, а затем Фэн Вэй помрачнел, потому как он заметил, что холодная энергия начала остужать его текущую энергию, а затем холодная энергия начала проникать в каждую его пору, замораживая его меридианы и первородную энергию. Но не на этом не остановилось. Его плоть, кровь, внутренние органы, кости, все тело замораживалось. Как бы он ни старался манипулировать своей первородной энергией, ему не удавалось подавить пронзающую ледяную энергию. Дерьмо. В тот же миг Фэн Вэй побледнел. Он осознал страшную проблему. Выходит, он все еще недооценивал эту юную особу. Изначально он лишь опасался девушки из-за силы, стоящей за ее спиной, а не из-за ее собственных способностей. Но сейчас он понял, что мощь девушки превосходила его. В мгновение ока возвышенный эксперт седьмого уровня стадии трансформации пустоты оказался превращен в сосульку. Что это за сила? Фэн Вэй полнился грустью, ощущая, как холод окутывает все его тело. Он даже заметил, что девушка проявила милосердие по отношению к нему, так как он все еще был жив, а иначе он даже не мог бы уже мыслить. Фэн Вэй уже замороженным парил в небе, вот только первородная энергия от него не ощущалась, а не падал он лишь по той причине, что бесформенная сила держала его, чтобы он не упал на землю и не разлетелся на кусочки. В то же время Нин Цань и Юй Тан, две сущности восьмого уровня стадии трансформации пустоты, тоже превратились в сосульки, а через лед проглядывалось их испорченное выражение лица. Как и Фэн Вэй, они не представляли, что сила девушки настолько ужасающая, и они даже одного удара от нее не выдержат. А когда они краем глаза увидели, что Мэн Ли и Ло Фу тоже превратились в ледяные скульптуры, то испытали беспомощность. Даже двое самых сильных заместителей мастера форта девятого уровня стадии трансформации пустоты не избежали судьбы заморозки, тогда есть ли смысл говорить о них? Пять ледяных скульптур парили в воздушном пространстве. Лишь бесформенная сила спасала их от неминуемой гибели. Все пятеро испытывал ужас, осознав, в какой опасной ситуации оказались. Простой мысли юной девушки достаточно, чтобы прикончить всех пятерых разом. «Мастер форта, быстрее покажитесь! Мастер форта, спасите нас!» Лишь одна единственная мысль горела в их головах, а так как их первородная энергия оказалась запечатана льдом, они даже не могли послать голосовое сообщение девушке, чтобы попросить пощады. Иначе они бы уже давно отбросили свою гордость и взмолились о пощаде. «Большой пес!» — громко прокричала Хань Сюйнай, держа в своей руке судьбы пятерых экспертов. Ее голос содержал в себе первородную энергию, поэтому его точно услышали во всем городе. «Пять вдохов. Если ты не выйдешь в течение этого времени, тогда я уничтожу твоих собачонок», — громко объявила Хань Сюйнай угрожающим тоном.